Поражаюсь самой себе. Я тайно преследую Люка по улицам Лондона. Мы мчимся по Флит-стрит, не теряя из виду Мерс, а мне кажется, будто я попала в детектив. Я даже невольно оглядываюсь через плечо, проверяя, нет ли за нами хвоста. «Дружок, что ли?» — вдруг спрашивает таксист с резким южно-лондонским акцентом. «Муж». «Оно и видно. Крали, небось, завел». Я вздрагиваю от резкой боли в груди. Как он догадался? Неужели я похожа на женщину, которую изменяют? «Точно не знаю», — бормочу я. «Может, и завел». Откидываюсь на спинку сиденья и смотрю на стайку туристов, которые вслед за экскурсоводом переходят улицу. Меня вдруг осеняет. Должно быть, таксист — спец по слежкам за неверными мужьями. Наверняка он все время их возит. Приободрившись, я наклоняюсь к нему и возбужденно спрашиваю. «Думаете, мне надо поговорить с ним серьезно? Как вообще люди делают?» «Смотря чего хочут». Мы застреваем в пробке, водитель оборачивается ко мне. Лицо у него вытянутое, как морда у ищейки, а глаза черные и грустные. «Коли хотите, чтобы брак был честным и открытым, да». «Еще как хочу», — восклицаю я. «И то дело. Только как бы от скандалов не переметнулся к этой пташке». «Ясно», — сомнением бормочу я. «А другой выход есть?» «Глядеть сквозь пальцы и всю жизнь врать». Не прельщает меня ни то, ни другое. Мы едем по Оксфорд-стрит, медленно пробираясь между автобусами и пешеходами. Я вытягиваю шею, высматривая Мерс, и вдруг вижу, как он сворачивает в переулок. «Вон он! Туда повернул!» «Видала, как же!» Водитель ловко перестраивается в потоке, и через несколько секунд мы сворачиваем в тот же переулок. Мерс далеко впереди и как раз скрывается за углом. У меня аж ладони взмокли. Когда я подзывала такси, это было похоже на игру, а оказалось дело серьезное. Рано или поздно машина Люка остановится, он выйдет. И что мне тогда делать? Мы крутимся по узким улочкам Сохо. День сегодня солнечный, но по-осеннему холодный. Лишь немногие смельчаки отважились устроиться в уличных кафе с чашками горячего кофе. Вдруг таксист резко сигналит и ныряет за фургон. Они останавливаются. Не дыша, смотрю, как Мерс паркуется на другой стороне улицы. Шофер открывает дверцу. Люк выходит, даже не взглянув в нашу сторону. Он сверяется с листком бумаги и направляется к какой-то подозрительной на вид двери, выкрашенной в бурый цвет. Сразу после звонка его впускают. Я перевожу взгляд на потрепанную табличку в окне первого этажа. Номера. Номера? Люк снимает номер. В груди у меня что-то туго сжимается. Это уже не шутки. Венеция там, наверху, ждет Люка в одном белье с черной отделкой из перьев. Но почему в грязной дешевой гостинице в Сохо? Почему не в отеле «Времена года»? Да ведь там Люка вмиг узнают. Вот он и ездит сюда. Здесь безопаснее. Звучит логично. «Эй, дамочка!» Я не сразу понимаю, что таксист обращается ко мне. «Да», — с трудом отзываюсь я. «Так и будем сидеть и ждать?» «Нет». Я хватаю корзину и распахиваю дверцу. «Спасибо, дальше я сама. Большое спасибо». «Погодьте». Он выходит, подает мне руку и помогает выбраться из машины. Порывшись в сумочке, я зачерпываю пригоршню наличных и сую таксисту, не считая. Он вздыхает, берет несколько купюр, а остальные отдает обратно. «Не привыкши вы, дамочка». «Вообще-то да, соглашаюсь я». «Без подмоги вам никак». Он достает из кармана серую визитную карточку. «Это моего брательника, Лу. Он у адвокатов по разводам работал. Может, подсобить найти такого. Ну, чтоб не обобрали вас с детем». «Спасибо. Я машинально кладу визитку в карман». «Удачи, дамочка». Качая головой, таксист садится в машину и уезжает. Я стою перед домом, в окне которого вывеска «Номера». Можно позвонить и посмотреть, что будет дальше. Нет, а вдруг откроют? Ноги вдруг слабеют. Надо бы присесть. Вывеска на соседней двери сообщает, что за ней находится мини-типография. Заскакиваю туда и почти падаю на стул. Что же мне делать? Что? «Добрый день». От неожиданности я вздрагиваю, Оборачиваюсь и вижу приветливого человека в полосатой рубашке с короткими рукавами. «Интересуетесь печатными материалами? У нас специальное предложение на все виды визитных карточек, на веленевой бумаге, ламинированные и фактурные. Спасибо, киваю я, только чтобы отделаться. Вот, посмотрите!» Он подает мне альбом с образцами, и я начинаю листать его, не глядя на визитки. «Может, просто подняться наверх и вломиться к ним? А если и правда застукаю их вдвоем?» Переворачиваю страницы все быстрее и быстрее. Самой не верится, что такое могло со мной случиться. Неужели это я сижу здесь, посреди Соха, и гадаю, действительно ли мой муж наверху с другой женщиной? А вот наш бланк заказа, достаточно просто заполнить. Мне подсовывают папку с зажимом и ручку. Машинально беру ручку и пишу сверху на бланке «Bloomwood Limited». «Чем занимается ваша компания?» — спрашивает говорливый незнакомец. «Стеклопакетами». «Стеклопакетами», — тянет он и задумчиво хмурится. «Я предложил бы вам белые ламинированные визитки с бордюром. Тут адрес, здесь девиз вашей компании. У вас есть девиз?» «Все для вас в одном пакете», — слышу я собственный голос. «Лондон, Париж, Дубай». Сама не понимаю, что несу, просто сыплются слова изо рта. «Дубаи», — почтительно повторяет он. «Там, наверное, от заказов отбоя нет». «Точно», — киваю я. «Как-никак, мировая столица окон». «А я и не знал», — с интересом отзывается он. Я вдруг замираю. Откуда-то слышен гул голосов и шаги. Видно, спускаются по лестнице. Люк. Не иначе. Разве что не слишком ли быстро он управился. «Спасибо, я подумаю». Сую незнакомцу папку с бланком и выбегаю на улицу. Бурая дверь медленно открывается, так что мне приходится юркнуть за тонкое деревце. От ужаса все тело сжалось, кровь шумит в ушах. Так, будем сохранять спокойствие, что бы ни случилось, с кем бы он ни вышел. Дверь, наконец, распахивается, и Люк выходит на улицу в сопровождении двух мужчин в костюмах. «Детали обсудим за обедом», — говорит он. «Думаю, паре клиентов такая тактика пойдет на пользу». «Он не с Венецией. Он не с Венецией, понимаете?» Так бы и пустилась в пляс на тротуаре. Облегчение затопило меня изнутри. Как я могла подумать, что Люк способен на такое? Паранойя какая-то. Ох, и глупая я. Сейчас поеду домой и теперь всегда буду доверять мисс Блумвуд. Из типографии вышел мой недавний собеседник и смотрит на меня, приставив козырьком ладонь ко лбу. Черт. Ненадежное у меня укрытие. Наверное, живот из-за ствола выпирает. «Бекки?» Люк круто оборачивается и изумленно смотрит на меня. «Ты?» Под пристальными взглядами троих мужчин я густо багровею. «Привет!» «Хотите посмотреть макет той визитки?» Ко мне приближается мужчина из типографии. «Спасибо, я выхватываю у него макет. Я изучу его и свяжусь с вами». Люк направляется к дереву. «Бекки, что ты здесь делаешь?» «Да так, по магазинам хожу, и надо же, с тобой столкнулась. Мисс Блумвуд, я вам все-таки рекомендую ламинирование». «Да когда же он уймется, этот тип из типографии?» «Выйдет подороже, но зато я могу вам предложить...» «Спасибо. Как видите, я здесь с мужем, так что поговорим потом». «А-а-а!» Продавец визиток одаряет Люка широкой улыбкой. «Приятно познакомиться. Вы тоже занимаетесь стеклопакетами?» «Он? Нет!» — в отчаянии перебиваю я. «Большое спасибо! Всего хорошего!» К моему облегчению этот болтун наконец-то отступает к своей двери. Повисает неловкая пауза. «Стеклопакеты, значит?» — говорит Люк. Он перепутал меня с кем-то. Бормочу я, запихивая макет визитки в сумочку. «Кстати, а ты что здесь делаешь?» Встретился с кандидатами на должность медиа-инструктора в компании. Люк по-прежнему явно озадачен. «Познакомься, Найджел и Ричард. Моя жена Бекки». «Очень приятно, Бекки». Найджел пожимает мне руку. «Мы слышали, именно вы определили, что компании необходимы медиа-тренинги. Люк говорил, вы остались недовольны выступлением его клиента». «А, верно. Мне становится чуть полегче. Я и не думала, что Люк примет мой совет всерьез, да еще расскажет о нем другим. «Простите за неприглядный вид офиса», — вставляет второй мужчина. «Мы только перебрались сюда». «Я даже не заметила», — отзываюсь я и смеюсь громче, чем хотела. «Ну, мне пора. Я просто проходила мимо». «Проведи день удачно». Люк целует меня. «Постараюсь. Может, позднее все-таки устроим пикник?» Люк морщится. «К сожалению, не получится». «Да, кстати, сегодня я буду поздно. Ужинаю с новым клиентом». «Вот как». «Я не скрываю разочарования, но бизнес есть бизнес. Особенно новый». «Ладно, что поделаешь? Что за клиент?» «Венеция». Улыбка примерзает к моим губам. «Венеция?» «Венеция Картер», — поясняет Люк остальным. «Может быть, слышали? Известный акушер-гинеколог. Она решила сменить рекламное агентство. Прежняя не справлялась с работой». «Венеция обратилась в Brandon Communications?» «Не может быть». «Много народу будет на ужине». «Только мы с ней. Я сам займусь ее заказом на правах давнего друга». «Ничего не могу с собой поделать. Подозрения моментально возникают одно за другим. Значит, ты теперь будешь с ней видеться и все такое?» Я смахиваю пот, выступивший над верхней губой. «В целом, да, Бекки». Люк вопросительно поднимает брови. «Передать ей привет от тебя». «Конечно», — умудряюсь улыбнуться я. «Будь добр». Люк уходит вместе с двумя спутниками, а я смотрю им вслед, и мое сердце колотится. «Ладно, может, сегодня я и вправду слегка сглупила, но ведь ясно как день. Она увивается вокруг Люка. Я печенкой это чувствую, как однажды почувствовала заранее, что не стоит покупать на интернет-аукционе тот оранжевый топик. Венеция охотится за моим мужем. И моя задача — остановить ее». Финансовые консультации Prendergast Дэвид Коннелл. Заключение по инвестициям. Клиент – малыш Брэндон. По итогам на 24 октября 2003 года. Фонд А. Портфель Люка. Инвестировано к настоящему моменту. Золотой фонд Уэзерби – 20%. Фонд европейского развития Сомерсет – 20%. Накопительный фонд «Удачный старт» – 30%. Остаток не инвестирован. Фонд «Б» – портфель Бекки. Инвестировано к настоящему моменту. Золото – в скобках колье и кольцо от Тиффани – 10%. Медь – в скобках браслет – 5%. Акции Первого взаимно-сберегательного банка Бангладеш – 10%. Акции интернет-магазина «Сумочки в тему .com» – 10%. Винтажное пальто от Диора – 5%. Бутылка шампанского урожая 1964 года – 5%. Пай совладельца скаковой лошади «Крошка, давай» – 5%. Очки от солнца, которые раньше носила Грейс Келли – 1%. Остаток не инвестирован.